Глава 13. «Как забавно!» — Колдения скинула брови. «Обычно свадьбой все заканчивается». «Кто собирался жениться?» — спросила я, снова делая стену непрозрачной и открывая выходы. Свое слово я уже сказала, а поддерживание врат открытыми истощало силы гостиницы. Орланд пожал плечами, заёрзав на стуле. «Моя вторая кузина. Соответственно, своему положению я принимал во всем этом участие, и было это хуже ночного кошмара. Из-за любой мелочи обычно рассудительные люди начинают истерить на ровном месте, чего стоила одна возня с цветами. Когда я женюсь, я твердо намерен поручить все приготовления кому-нибудь другому, и пока мне не скажут, когда объявиться, мне и дела не будет». «Как там сложены ленты и правильного ли они оттенка красного?» Орланд кивнул в сторону кухонной двери. «Вы открыли дверные проемы. Значит ли это, что я заслужил ваше доверие?» «Нет, мне просто захотелось выпить чашечку чая. Я встала и направилась в кухню. Кому-нибудь еще что-нибудь принести?» Все отрицательно покачали головой. Я заварила себе чашку Эрл Грея и вернулась на место. На свадьбу были приглашены наши друзья и союзники, включая дом Грон. Продолжил Орланд. Наши дома уже долгое время соблюдают перемирие, а 3 года назад мы подписали пакт братства. «Пакты братства — большая редкость», — добавила я к сведению Шона. «Верно», — подтвердил вампир. «Соглашения заключаются и нарушаются все время. Пакт братства накладывает обязательства». Мы поклялись в союзе в соборе Уз и Света. Это не та договоренность, от которой можно избавиться простым ударом в спину. «Зачем вам обременять себя таким образом?» — спросила Колдения. «Обязательства подобного рода губительны». Орланд вздохнул. «Это сложный вопрос, включающий в себя торговые пути общих врагов и внебрачного ребенка. Я мог бы посвятить вас в детали». Но вкратце скажу, что союз был в наших же интересах. Мы задействованы в операции, успех которой зависит по большей части от совместного планирования. Свадьба должна была подчеркнуть преданность наших домов друг другу. «Дайте-ка угадаю», — подался вперед Шон, и его лицо помрачнело. «Кого-то убили». «Хранители ленты», — кивнул Орланд. «Они используют ленты и браслеты вместо колец», — просветила я Шона. «Хранитель ленты оберегает их во время церемонии. Это очень почетная миссия». «Хранитель ленты был весьма авторитетным рыцарем, и ее было довольно сложно убить», — продолжил Орланд. «Кто-то устроил засаду и жестоко убил ее. Мы обнаружили тело утром, в день свадьбы. Когда врата храма открыли, весь свадебный кортеж увидел ее окровавленное тело, свисающее с потолка, и шею, обвитую святыми цепями. Он нахмурился, лицо окаменело. Она была моей самой молодой тетей. Наш дом был обесчищен. Наше святое место осквернено. А на ее теле нашли ДНК и кровь члена дома Грон. Оскорбление высшего порядка. Не только кто-то проник в сердце земли дома Крэр, но и убил рыцаря на свадьбе в церкви. Дом Крэр должен был жестоко отомстить или потерять свою репутацию внутри святой анакратии. «И что же вы сделали?» — спросила Колдения. «Мы скрыли результаты молекулярного анализа, иначе тут же бы спровоцировали кровавую бойню. Знали о них лишь несколько человек. Втайне мы встретились с домом Грон, и те отрицали все обвинения. Они не могли объяснить присутствие чужой крови на теле Алинии. Но я знаю Саллиндера Грона с 4 лет. Мы с ним лучшие друзья и братья по оружию. Он поклялся, что его люди этого не делали, и я склонен ему верить». Колдения прищурилась. «Почему? Из-за сентиментальной детской привязанности?» «Нет, потому что Саллиндер — вероломный и коварный ублюдок. Слишком броско для него». «Вампиры. Вы нашли место, где ее убили?» — спросила я. Орланд покачал головой. «Нет. Но моя тётя смогла ранить убийцу. Он использовал испаритель, чтобы скрыть это. Однако мы нашли следы незнакомой жидкости на её зубах. 3 драгоценных дня заняла идентификация. Кровь принадлежала Дахака. Их вид редок. Его бы заметили, так что он прибыл не по обычному пути. Мы не знаем, как он попал и как выбрался. «Краски сгущаются», — произнесла колдыня. «Заказное убийство». Орланд обнажил клыки. «Что само по себе шатко. Какому вампиру требуется нанимать убийцу?» «Но что ещё важнее, оно было сделано так, чтобы создать пропасть между домами Крэр и Грон. Вы не представляете, как долго мы работали над этой совместной операцией. Вся эта ситуация — полный хисот». «Это ещё что такое?» — спросил Шон. «Клубок ядовитых змей, известных своим коварством». Голос Орландо звучал расстроенно. 2 сезона планирования пошли прахом. 50 000 последователей Крэр требуют наказать виновных, кем бы они ни были. И примерно столько же союзников Гронов стоят на стрёме, потому что их командование считает, будто мы готовимся атаковать их из мести. Дахака не должен просто умереть. Мы должны узнать, кто его нанял. Он точно работает на наших врагов, на третью сторону, возможно, даже на Гронов. По этой причине пострадал мой дядя. Он не пытался убить Дахаку. Он хотел поймать его. Шон подался вперёд. «Я видел, что он сделал с людьми твоего дяди. Поверь, у нас нет возможности его поймать». «Слова истинного сержанта», — заметил Орланд. Шон уставился на него. «Не пойми меня неправильно. Сержанты — костяк армии. Отличный сержант дорогого стоит. Но они не думают о ситуации в целом. Не просто месть. Стабильность двух домов. Дахака должен быть пойман живым». Шон скрестил руки. «Меня одного недостаточно», — продолжил Орланд. «Однако у нас общие интересы. Вы хотите убрать Дахаку со своей планеты? Я тоже. Вместе у нас есть шанс в драке». «У нас недостаточно людей, чтобы поймать его», — сказал Шон. «Это простой факт. Если сам об этом подумаешь, то придёшь к такому же выводу. Мы могли бы заманить его на территорию гостиницы». «Это не сработает», — возразила я. «Почему вы так в этом уверены, миледи?» — спросил Орланд. «Я говорила с ним. Вампир уставился на меня. Я уже видела подобное выражение на лице Шона». «Когда это было?» — спросил Орланд тихо. «Когда Шон принёс лорда Сорена. Я ощутила беспокойство, вышла на улицу и увидела его сидящим на фонарном столбе. Мы побеседовали». «И вы не посчитали нужным мне об этом сообщить?» — спросил Орланд. «Нет». Шон уже знал. Он видел, как Дахака убегал. Но так как вампиры не желали делиться информацией, я тоже кое-что скрыла. Орланд открыл рот, но промолчал. Кажется, он отчаянно спорил сам с собой. И, наконец, произнёс. «Это было чрезвычайно неразумно. И не надо утверждать, что ваша цель на этой планете имеет больше смысла». Шон улыбнулся своей дьявольски красивой улыбкой. Орланд задумался. «Прекрасно. Я это заслужил». Шон посмотрел на меня. «Я хотел спросить у тебя, что он хотел». «Лорда Сорена». Шон нахмурился. «Зачем?» «Бонус», — пробормотала колдыня. Мы повернулись к ней, но она отмахнулась изящным жестом. «Не обращайте внимания. Дахака кажется умным и злобным. Он считает нас полными ничтожествами. Меня вообще мясом назвал. Но он не напал, и ни один из его охотников по-серьёзному не пытался разрушить отель. Он знает, кто я, и ведёт себя осторожно. Не заходит на территорию гостиницы». «Вы бы смогли поймать его, если бы зашёл?» — спросил Орланд. «На территории — возможно. В доме — точно. Но он вряд ли даст заманить себя внутрь». Орланд откинулся назад и рассерженно выдохнул. «Должен быть способ поймать его. Со всем уважением, вы просто хозяйка гостиницы, миледи. У вас нет опыта охоты». «Ну и ладно. Рада, что мы это прояснили». «Возможно, получится его выманить», — заметил Орланд. «Но без лишнего шума», — предупредил Шон. «Нам совсем не нужно привлекать внимание». «Согласен». Вампир обнажил клыки. Они посмотрели друг на друга, а затем на меня. Я пожала плечами. «Я вам не могучий охотник. Я просто южная красотка, которая сидит дома, печет печенье и временами угощает маститых охотников холодным лимонадом, если им случается к ней заскочить». Орланд моргнул. «Сам эту кашу заварил, сам и расхлёбывай», — вставил Шон. Вампир подался вперед и сосредоточился на мне. Его взгляд потеплел, а манящая, извиняющаяся улыбка озарила лицо. «Вау!» «Я неверно выразился, миледи. Я всего лишь мужчина, солдат, не обученный правилам вежливости в обществе. Я посвятил себя служению своему дому. Мое дело — кровь и резня, и мне не выпало счастья облагородиться от ласки нежной женщины». Шон закашлялся в кулак. Один из звуков подозрительно напоминал слово «брехня». «Я смиренно прошу вашего прощения. Не заслуживая и не ожидая его, я лишь взываю к вашему сочувствию. И если мне выпадет честь быть прощенным, обещаю, что никогда более не повторю свой грех». К несчастью для Орланда, мне уже приходилось встречаться с вампирами. Когда-то вампир из другого дома говорил мне нечто весьма схожее. При этом он даже встал на одно колено. «Вы простили его?» Орланд одарил меня еще одной улыбкой. «Нет, улыбки вампиров нужно непременно запретить законом». Пока я над этим думала, он набросился на меня и попытался прокусить мне шею. Поэтому нет. Мне было 15 лет, и в то время это стало мне хорошим уроком по манерам вампиров. Несмотря на их прекрасные лица и очарование, религию и церемонии, вампиры оставались хищниками. И вы рискуете жизнью, забыв об этом хоть на секунду. Ведь они-то помнят. Орланд открыл рот. «Я не обижена на вас, милорд. Я просто понятия не имею, как поймать Дахака или как его убить». «Можно мне чаю?» — попросила Калдения. «Конечно». Я прошла на кухню и достала из шкафчика ее любимую кружку. «Сгодится ли для этого мощная винтовка?» — спросил Шон. «Какого типа?» — поинтересовался Орланд. «Снайперская модульная винтовка», — ответил Шон. «Она стреляет металлическими пулями?» «Да». «Как быстро?» «Настолько быстро, чтобы убить человека на расстоянии 2000 ярдов». «Не верится». Орланд скривился. «Дахака, вероятно, помимо брони оснащен магнитными разрывателями, шлемом, и у него очень плотный череп». Я принесла чашку лимонного чая для Калдении. Она взяла его, кивнув мне. «Можно попробовать бронебойные», — размышлял Шон. «Если позволите», — Калдения помешала чай. «Вы задаете неправильные вопросы». «А какой вопрос был бы верным, ваша милость?» — спросил Орланд. «Кто-нибудь из вас нанимал хоть раз убийцу?» Калдения подняла чайную чашечку, удерживая ее длинными пальцами. Ее ногти, наманикюренные и идеально оформленные, все равно напоминали когти. «Нет», — ответил Орланд. Шон покачал головой. «Полный беспорядок. Если нанимаешь кого-то для особого дела, тогда его потом придется уничтожить, а потом нанять еще кого-то, чтобы убить киллера. Это как домино. Конца не видно». Калдения пожала плечами. «Хороший убийца всегда подложит соломки. Нечто вроде страховки, доказательства, которое позволит ему угрожать нанимателю в случае, если убийца почувствует для себя опасность со стороны нанимателя, который, если разумен, точно предпримет такую попытку». «Замкнутый круг», — заметил Шон. «Дилемма», — отозвалась Калдения. «Большинство нанимателей пытаются убить киллеров после проделанной работы, а большинство убийц, естественно, хотят остаться в живых. Теперь, зная это, спросите себя, зачем здесь Дахака?» «Я вас не понимаю», — нахмурился Орланд. Почему он не вернулся на свою планету, кишащую другими Дахака? «Мы не знаем, точно ли это он», — пробормотала я. «Всегда одушевляй противника», — заметила Колдения. «Он хочет, чтобы ты считала его тупым животным. Почему он остался тут, в нейтральном мире, рискуя быть раскрытым, когда он может наслаждаться плодами своего труда на собственной планете, где ему ничего не грозит?» «Хороший вопрос». «Возможно, он не может отправиться домой? Может, он в изгнании, но даже так он бы не стал оставаться на одном месте». Колдения кивнула и взглянула на Орландо. «Напомните мне, что происходит, когда корабль входит в атмосферу вашей конкретной планеты?» «Порядок одинаков для всех шести планет Святой Анакратии», — ответил Орланд. «Орбитальные силы вызывают корабль, который затем передают пароль через герб одного из домов. Как только они садятся на территорию дома, воздушные силы, в свою очередь, вызывают их. И снова герб передает пароль. Например, мы на неделю разрешили членам дома Грон входить в нашу атмосферу, чтобы посетить все свадебные мероприятия». «О, нет. А герб дома можно скопировать?» — спросила я. «Нет. Он генетически закодирован на каждого члена дома и развивается вследствие действий его носителя. Это коммуникатор, зарядное устройство в экстренных случаях и много что еще. Вампир никогда не расстается с...» Колдыня улыбнулась в свою чашку. Орланд умолк. «Я идиот». «У Дахака есть герб дома», — догадался Шон. «Это единственный способ, которым он смог бы пройти через воздушную защиту дома. Мы думали, что его кто-то протащил тайком, но не смогли обнаружить ни одной записи о корабле, который бы приземлялся или улетал в период убийства. Конечно, если у него был герб, мы и не узнали бы. Пропуск от герба дома действует как ключ, открывает безопасный путь, но записи о том, какие были активированы, нет». «Кажется, прокол в системе безопасности», — заметил Шон. «Мы не любим, когда за нами следят. Если у Дахаки герб, он мог спуститься в лесу, выйти, убить мою тетю и снова улететь». Орланд напряг все мускулы на теле. Выглядел как кот, готовый атаковать. Глаза его горели красным. «Так низко пасть, чтобы позволить чужаку завладеть собственным гербом. Это глубокое оскорбление дома. Кто бы это ни сделал, он был в отчаянии». «Верно», — отозвалась Колдения. «Наконец-то ты мыслишь в правильном направлении». «Он все еще у него», — прорычал Орланд. «Герб все еще у него, иначе он бы не смог покинуть планету». «Если он попадет к тебе в руки, ты узнаешь, кому он принадлежит?» — спросил Шон. «Да». Орланд сверкнул клыками, а мне захотелось попятиться. Чудовище зарычало под моим стулом. Вот он, настоящий вампир. Неудержимый, разъяренный убийца. Вот что делало их такими искусными воинами. Если бы они не воевали друг с другом, то уже давно смогли бы захватить свой уголок галактики. «На Земле, когда мы кого-либо нанимаем, мы платим им половину наперед, сказала я. «И половину после, когда работа выполнена». «У нас точно так же», — кивнул Орланд. «Выходит, если герб дома все еще у него», — начала я. «Он ждет, когда его заберет владелец», — подхватил Шон. «Герб — его страховка. Дахака обменяет его на остальные деньги и отчалит. Только из-за этого он здесь и торчит. Он не может отправиться домой, потому что вампиры не станут лететь туда, а он хочет получить свои деньги». «И он не может оставаться в Святой Анакратии. Ведь любого замеченного Дахака тут же схватят», — сказал Орланд. «Вопрос в том, чей у него герб — дома Грон или дома Крэр?» Колдыня подалась вперед, внезапно посуровев. «Подумай, подумай о своем дяде!» Орланд прищурился. «Дахака хотел убить его. Почему?» «Вряд ли это убийство в драке. Дахака уже победил дядю, и ему ничего не надо было доказывать. Он не мог быть трофеем, потому что у наемников свой код. Они не собирают трофеи. С тела моей тети ничего не было снято. Дахака убивает за деньги. Картинка сложилась у меня в голове, и я посмотрела на колдынью. «Бонус!» — она кивнула. Орланд замер. «Дахаки заплатили бы дополнительно за моего дядю. Соран — отдельная цель. Если кто-то хотел вбить кол между домами Крэр и Грон, то им это уже удалось. Но зачем платить еще и за дядю? По той же причине, если Грон несет ответственность за убийство, то смерть Сорена не имеет смысла. Он за Гронов и придерживается стойкой позиции со мной в вопросах управления домом, но он не задает тон политики. Если кто-то из Гронов хотел убить Сорена по личным соображениям, они бы вызывали его напрямую. В наемном убийстве нет чести». Орланд уставился в никуда. Я прямо ощущала, как напрягся его мозг. «Если Сорена убрать, его собственность и контроль над солдатами перейдет к Ренадре. Она молода и неопытна. При обычных обстоятельствах она, скорее всего, поддержит любое решение руководства дома. Но она также обожает отца, так что, если бы его убили и обвинили дом Грон, тогда она искала бы мести. Ее бабушка по матери — кровный архимандрит Багряного аббатства. До начала войны между Грон и Крэр нужно разбить пакт. Разорвать пакт братства может только разрешение от рыцаря высокого ранга. Бабушка Ренадры подойдет. Ренадре — ее единственная внучка, и она к ней очень привязана. Она оказала бы ей такую услугу. Архимандрит благословила бы эту войну. А дом Грон узнал бы об этом? — спросил Шон. «Нет». Голос Орландо звучал тихо и злобно. «Не узнали бы». «Ты уже знаешь, кто это», — уверенным тоном сказала колдения, убеждая его. «Ты избегаешь ответа, потому что он приносит боль. Этот человек — родственник или друг. Но ты уже видел знаки, незначительные, шепотки недовольства, странное выражение на чьём-то лице. Не противься этому. Ты не можешь доказать. Но дело не в доказательстве, ты просто знаешь». Орланд уставился на нее. Его глаза горели ярким, насыщенным красным цветом, словно у рыси из кошмаров, глядящей из темноты на свою территорию. Волоски у меня на шее встали дыбом. «Дахака ожидает своей оплаты», — произнес Орланд. «У предателя нет его герба, но он может отправить код, на который откликается герб. Так могу поступить я. Таким образом мы находим своих погибших». Колдыня кивнула. «Не все еще потеряно для тебя, мой мальчик». «Что, если я ошибаюсь?» Она пожала плечами. «Никто не победил, никто не проиграл, но все же постарайся оказаться правым». «И все же, нас все еще двое против него и его охотников», — заметил Шон. «Трое», — возразила я ему. Вампир и оборотень уставились на меня с одинаковыми выражениями лиц. «Нет», — возразил Шон. «Категорически нет», — согласился Орланд. «Вы теряете силы вне гостиницы». «Так не дайте ему заманить вас подальше от нее, заметила я. «Я вам понадоблюсь». «Дина, нам двоим придется с ним бороться», — тихо проговорил Шон. «Охотники будут роиться вокруг нас. У Орланда есть броня. У меня усиленная регенерация. У тебя ни того, ни другого. Они заклинятся на тебе, и я мало что смогу сделать». «А возможно, у меня есть кое-что, что поможет против охотников», — сказала я. — Зависит от того, сколько денег я смогу собрать. — Дом Крэр не бедствует, — отозвался Орланд. — Я сообщу вам, когда мои запасы иссякнут. Орланд кивнул. — Если мы хотим заманить Дахаку в ловушку, тогда потребуется тайное место, скрытое от свидетелей, и небольшое, близко к отелю. За ее садом есть поле, — вспомнил Шон. Оно изолировано и окружено деревьями со всех сторон. «Да, там давным-давно был загон для лошади. Забор снесли, но я продолжаю стричь траву», — отозвалась я. «Откуда ты узнал?» «Я нанес на карту местоположение твоей гостиницы», — — сказал Шон. «Она на моей территории. Ну еще бы». «Я хотел бы осмотреть это пастбище. Я пойду с тобой», — отозвался Шон. «Отличная мысль. Сложно сказать, что может прийти в голову Орландо, останься он сам по себе». Вампир направился к двери. Шон остановился у моего стула. «Я не хочу, чтобы ты пострадала. Я ценю твою заботу». Он нахмурился. «Нам надо об этом поговорить. Наедине». «Через полчаса я отправляюсь за покупками. Можешь ко мне присоединиться». Он кивнул и ушел вслед за Орландом. Я допила остатки своего уже остывшего чая. «Собираешься за покупками?» — спросила колдыня. «Да, ваша милость. Хочешь, продиктую список?» «Нет, спасибо». Я поднялась. «Надо надеть что-то еще, кроме балахона. Если повезет, эта поездка просто опустошит мой кошелек, и мои конечности останутся целыми». «Дина?» Я обернулась. Пожилая женщина улыбнулась. «Почему ты им помогаешь?» «Потому что безопасность гостиницы и ее гостей сейчас под угрозой». «А то, что они оба сердцееды, не имеет с этим ничего общего?» «На них очень приятно посмотреть. Но Дахака угрожал мне в собственном доме. Такого я не потерплю». Злобный тон моего голоса удивил меня. Колдыня тихо засмеялась. Я пошла одеваться. Мне понадобится хорошая обувь.